станет кушать вместо спаржи репу с маслом, вместо рябчик в баранину, вместо гатчинских форелей янтарной осетрины соленого судака, может быть, студень из лавочки. Ужас! Она не додумалась до конца, торопливо оделась, наняла извозчика и поехала к мужниной родне не в Пасху и Рождество на семейный обед, а утром рано, с заботой, с необычайной речью и вопросом, что делать, и взять у них денег. У них много, они сейчас дадут, как узнают, что для Ильи Ильича. Если бы это было ей на кофе, на чай, детям на платье, на башмаки или на другие подобные прихоти, она бы и не заикнулась, а то крайнюю нужду до зарезу спаржи Илье Ильичу купить, рябчиков на жаркое, он любит французский горошек. Но там удивились, денег ей не дали, а сказали, что если у Ильи Ильича есть вещи какие-нибудь золотые или, пожалуй, серебряные, даже мех, так можно заложить, и что есть такие благодетели, что третью часть просимой суммы дадут до тех пор, пока он опять получит из деревни. Этот практический урок в другое время пролетел бы над гениальной хозяйкой, не коснувшись ее головы, и не втолковать бы ей его никакими путями. А тут она умом сердца поняла, сообразила все и взвесила свой жемчуг, полученный в приданое. Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день смородинную водку, закусывал отличной семгой, кушал любимые потроха и белого свежего рябчика. Агафья Матвеевна с детьми поела людских щей и каши, и только за компанию с Ильей Ильичем выпила две чашки кофе. Вскоре за жемчугом достала она из заветного сундука фермуар, потом пошло серебро, потом солоб. Пришел срок присылки денег из деревни. Обломов отдал ей все. Она выкупила жемчуг и заплатила проценты за фермуар, серебро и мех, и опять готовила ему спаржу, рябчики, и только для виду пила с ним кофе. Жемчуг опять поступил на свое место. Из недели в неделю, изо дня в день тянулась она из сил, мучилась, перебивалась, продала шаль, послала продать парадное платье, осталась в ситцевом ежедневном наряде с голыми локтями и по воскресеньям прикрывала шею старой, затасканной косынкой. Вот отчего она похудела, отчего у ней впали глаза и отчего она сама принесла завтрак Илье Ильичу. У ней даже доставало духа сделать веселое лицо, когда Обломов объявлял ей, что завтра к нему придут обедать Тарантьев, Алексеев или Иван Герасимович. Обед являлся вкусный и чисто поданный. Она не срамила хозяина. Но скольких волнений, беготни, упрашивания по лавочкам, потом бессонницы, даже слез стоили ей эти заботы. Как вдруг глубоко окунулась она в треволнение жизни, и как познала ее счастливые и несчастные дни. Но она любила эту жизнь. Несмотря на всю горечь своих слез и забот, она не променяла бы ее на прежнее тихое теченье, когда она не знала Обломова, когда с достоинством господствовала среди наполненных, трещавших и шипевших кастрюль, сковород и горшков, повелевала Акулиной дворником. Она от ужаса даже вздрогнет, когда вдруг ей предстанет мысль о смерти, хотя смерть разом положила бы конец ее невысыхаемым слезам, ежедневной беготне и еженочной несмыкаемости глаз. Илья Ильич позавтракал, прослушал, как Маша читает по-французски, посидел в комнате у Агафьи Матвеевны, смотрел, как она починивала Ванечкину курточку, переворачивая ее раз 10 то на ту, то на другую сторону, и в то же время беспрестанно бегала в кухню посмотреть, как жарится баранина к обеду, не пора ли заваривать уху. «Что вы все хлопочете прямо?» — говорил Обломов. «Оставьте». «Кто ж будет хлопотать, если не я?» — сказала она. «Вот только положу две заплатки здесь и уху станем варить.